15. Они сидят за кухонным столом. Дверь во двор открыта, свежий воздух весьма кстати. Ходжес упирается локтем в сервировочную салфетку, ладонью обхватывает лоб. Джером и Холли молчат, не мешая бывшему детективу думать. Наконец он поднимает голову. «Я намерен обратиться в полицию. Не хочу этого делать и, наверное, не стал бы, если бы дело касалось только меня и Хартсфилда. Но надо помнить и о вас». «Меня не считайте», — говорит Джером. «Если вы представляете себе, что делать дальше, я с вами». «Разумеется, ты со мной», — думает Ходжес. «Возможно, тебе кажется, что ты знаешь, чем рискуешь. А на самом деле это не так. 17 — будущее представляется чистой теорией». Холли. Раньше он бы сказал, что она человек-киноэкран, и каждая ее мысль четко высвечивается на лице. Но теперь оно вдруг стало непроницаемым. «Спасибо, Джером. Только...» «Только это трудно. Трудно отказаться, потому что он второй раз упускает мистера Мерседеса. Но...» «Речь не только о нас, понимаешь? Возможно, у него осталась взрывчатка, и если он использует ее в толпе...» Ходжес смотрит на Холли. «Как использовал Мерседес твоей кузины, направив его в толпу. Вина ляжет на меня. Я не могу пойти на такой риск». Холли говорит медленно, четко выговаривая каждое слово, будто компенсируя целую жизнь бормотания. «Никому его не поймать, кроме вас». «Спасибо, но нет», — Ходжес качает головой. «У полиции есть немалые ресурсы. Они объявят в розыск его автомобиль, благо узнать номерной знак им не составит труда. Мне это не под силу». Звучит хорошо, но он не верит, что от этого будет какой-то толк. Устраивая бойню у городского центра, Брэди безумно рисковал. Однако во всем остальном он демонстрировал недюжинный ум. Автомобиль он наверняка где-нибудь спрячет. На какой-нибудь автостоянке, около аэропорта или одного из бесчисленных торговых центров. Он ездит не на Мерседесе-Бенце. У него неприметный Субару болотного цвета. Его не найдут ни сегодня, ни завтра. Возможно, не найдут и на следующей неделе. А когда отыщут, Брэди рядом уже не будет. «Никто, кроме вас», — настаивает она. «И только с нашей помощью». «Холли!» «Как вы можете сдаться?» — кричит она. Сжимает пальцы в кулак и ударяет себя по лбу, оставляя красную отметину. «Как вы можете? Вы нравились Джейни. Она даже была вашей подружкой. Теперь она мертва. Как женщина наверху. Они обе мертвы». Она вновь пытается ударить себя, но Джером перехватывает ее руку. «Не надо», — говорит он. «Пожалуйста, не причиняй себе боль. Мне становится плохо». Холли начинает плакать. Джером неуклюже обнимает ее. Он черный, она белая. Ему 17, ей 45. Но Ходжесу кажется, что это отец утешает дочь, которая пришла из школы и сказала, что никто не пригласил ее на весенний бал. Ходжес смотрит на маленький прибранный двор Хартсфилдов. Ему тоже плохо. И не только из-за Джейни. Хотя что есть, то есть. Ему плохо из-за людей, погибших и изувеченных у городского центра. Ему плохо из-за сестры Джейни, которой они отказались поверить, которую поливала грязью пресса и которую довел до самоубийства человек, живший в этом доме. Ему плохо даже из-за того, что он не обратил внимания на слова миссис Мельбурн. Он знает, что теперь вся ответственность ляжет на Пита Хантли, и от этого ему становится только хуже. Почему? Потому что Пит Хантли не сравнится с ним, пусть он и на пенсии. Питу никогда не выйти на его Ходжеса уровень, даже в лучшие свои дни. Да, он хороший парень, упорный, трудолюбивый, но... Но. Но-но-но, Все это ничего не меняет. Он должен позвонить, хотя ему кажется, что это равносильно смерти. Если отбросить все наносное, останется только одно. Кермит Уильям Ходжес в тупике, а Брэди Хартсфилд — вольный ветер. В этих компьютерах может быть ниточка, подсказка, где он сейчас, какие у него планы. Но доступа к нему Ходжеса нет. И он не может и дальше скрывать имя и приметы человека, устроившего бойню у городского центра. Возможно, Холли права. Возможно, Брэди Хартсфилд избежит ареста и совершит новое ужасное преступление. Но Кермит Лягушонок 19 ничего поделать не может. Ему по силам только одно — защитить Джерома и Холли. На данный момент он не знает, удастся ли ему даже это. В конце концов, любопытный старичок на другой стороне улицы видел их. Он выходит на крыльцо и откидывает крышку Nokia. Сегодня он пользовался мобильником чаще, чем за все месяцы, проведенные на пенсии. Он думает, как же мне тошно. И звонит Питу Хантли.